Вика. Один удар сердца. Несколько секунд. Это все, что у меня есть. Я резко отпускаю металлическую трубу из рук, и от неожиданности Зоя едва не падает назад. Я, не теряя времени, бросаюсь к двери. Она запирается изнутри, я видела. «Стой!» — ревет позади меня Зоя. «И не подумаю». Не обращая внимания на боль в ноге, я бегу к своему спасению. Еще чуть-чуть, еще немного. Я открываю щеколду и хватаюсь за ручку двери. «Если ты выйдешь, я убью Еву», — произносит Зоя. «Мой человек в их доме». «Не верь ей, не слушай», — уговариваю сама себя, но останавливаюсь. Страх слишком велик. Мне остается только открыть дверь, и я на свободе. А там Раян. Я уверена, что там именно он пришел за мной. Я сильнее сжимаю ручку. Ева левша, и у нее родимое пятно на спине, похожее на полумесяц, — говорит Зоя. Я замираю. Такие подробности неизвестны публике. Если еще что она левша, можно разузнать, то про родимое пятно нет. Паника с новой силой разливается по телу. Внутри все звенит от напряжения. Умом я понимаю, что должна бежать, но душа не дает этого сделать. Однажды я где-то прочитала, что семья — это огромная радость и огромная печаль одновременно. Так оно и есть. И Зоя знала, что я остановлюсь только ради своей семьи. Я столько лет планировала месть. У меня везде свои люди. Говорит совсем рядом со мной. Момент упущен. Я чувствую, как она вдавливает дуло пистолета мне в спину. Ты разочаровала меня, Вика. Но я разберусь с тобой позже. Сейчас... Ты мне нужна, чтобы выбраться отсюда. «Ты не выйдешь отсюда живой», — говорю я. «Ты же со мной. Значит, выйду. И неужели ты думаешь, что я не продумала план отступления?» Зоя несколько секунд что-то делает за моей спиной, а потом вкладывает в мою ладонь что-то металлическое и зажимает мой палец на каком-то рычаге. «Держи крепче», — говорит с весельем в голосе. Я опускаю взгляд и вижу, что в моей руке зажата граната. Ладони вмиг потеют, пальцы начинают подрагивать. Поворачиваюсь к Зое, вижу, как она тоже сжимает гранату. «Сейчас посмотрим, любит ли тебя Раян или нет». «Самый оригинальный способ, чтобы это узнать!» Смеется девушка. Мы поднимаемся наверх из подвала и идем через первый этаж к боковой двери. Я держу гранату так крепко, как только могу. Я не хочу так умирать. Зоя толкает меня в спину. Я едва не падаю, судорожно жму на рычаг. «Иди быстрее!» шипит она. Мы заходим за угол, и я вижу какую-то сюрреалистическую картину, словно из какого-то боевика. Взрывы, огонь, трупы. Я закрываю рот свободной рукой, и граната едва не выпадает из ослабевшей ладони. Я вовремя вспоминаю, что нужно цепляться за нее. Делаю это из последних сил. А потом я вижу его. Раян. Он пришел за мной. Но это осознание сейчас совсем не радует, потому что теперь я боюсь не за свою жизнь, а за его жизнь.